«Ну вот», — сказал Барти, застав меня в библиотеке, «и тебе настроение испортили. Мне все это просто не нравится, да и в Хогвартсе не все ладно», — сказала я. «Я ведь писала, что Поттера теперь могут из избранных перевести в темные лорды. Тогда будут искать другого избранного», — ответил Барти. «А почему лорд вообще пошел к Поттерам, а Лестрандж к Лангбаттомам?» — спросила я. «У Невилла, конечно, родители Авроры, но все равно странно». Барти фыркнул и вытянул ноги. «Не хочешь, не говори», — сказала я. «Я понимаю, что тема для разговора не самая приятная, но разобраться-то надо. То в школе Пикси знает, что творится, то тут кто-то защиту ковыряет. События могут быть и не связаны одно с другим». Барти уставился в потолок. «Но я понимаю, что тебя это беспокоит. Меня тоже. Я не думаю, что это воры», — заметила я. «Да уж», — передернул плечами Барти, — «воры из лютного в поместье точно не полезут. Это не ум оглорожденных мелочи из карманов вытаскивать. Тут надо нанимать специалистов. Или банду боевиков. Но это очень дорогое удовольствие. И непонятно, зачем надо, если честно. Мы богаты, но родовые артефакты и книги в чужие руки просто не дадутся. Деньги в сейфе в Гринготсе. Дома, может, пара сотен галлеонов валяется. До родовых книг и артефактов можно добраться через любого из нас», — буркнула я. «У меня уже паранойя разыгрывается». Барти прищурился. «Ты имеешь в виду? Аво, а я об этом не подумал. Ну, да, я слышала краем уха, что в поместьях некоторых бывших сторонников лорда проходили обыски. Кто-то доносы пишет, и я примерно представляю, кто. К нам могли прийти, если бы знали, что я жив», — напомнил Барти. «А если кто-то знает или подозревает? Ты сам говорил, что очень долго лечился. Тебе ведь зелья покупали. Может, еще что было? Что в Азкабане с трупами делают? Можно ли попасть в чужой склеп? Трупы в Азкабане выбрасывают в море», — нахмурился Барти. «Я понимаю ход твоих мыслей. Отец умный человек, но он не преступник и следы заметать не умеет. Если за ним следили, то могли что-то заметить. Но почему тогда не предали дело огласке? Хотя это понятно. Отец лишился всех постов, угрозы не представлял, а информацию можно было придержать на будущее. Гадость какая. Так что в дом лезть будут», — я хлопнула ладонями по подлокотникам кресла, — «могут и тебя вытащить на всеобщее обозрение, а могут и еще какую гадость придумать». «Согласен», — Барти закусил нижнюю губу, — «я тоже так считаю, но защититься лучше, чем уже есть, мы не можем. Если наймут профессионального взломщика, то нам придется туго. А если в стратегических местах по капкану поставить», — выдвинула свежую мысль я, — «или по растяжке, или вырыть по периметру волчьи ямы с заостренными кольями на дне». «У-у-у, какая ты кровожадная», — оценил Барти. «А что такое растяжка?» — я объяснила. «А во, жестоко». «Я не кровожадная», — согласилась я, — «просто не так давно нашла родню, которая мне нравится, и не хочу вас с дедом терять. И уж тем более не хочу, чтобы, прикрываясь опекой надо мной, кто-то рылся в доме, выгребая ценности и редкости». Барти широко улыбнулся. Вернувшийся к обеду мистер Крауч с нашими выводами согласился, но капканы и растяжки не одобрил. «Я виноват», — повинился он, — «я и исправлю». Мы с Барти переглянулись, но спорить было бесполезно. «В любом случае нам расскажут, хотя бы для того, чтобы мы туда не вляпались». Защита оказалась гениальной, и использовалась именно родовая способность Краучей. Дед договорился с Пикси. Эти существа жили в Корнуолле, но их небольшие колонии можно было обнаружить по всей Южной Англии. За кормежку и возможность жить в нашем заброшенном парке поблизости от древнего магического источника забавные шкодливые человечки согласились следить, чтобы чужаки к нам не лезли. Вторгшегося на территорию надо было поймать, разоружить и задержать до прихода хозяина. Нас трогать запрещалось. Вот это да. И главное, пикси не считались опасными существами, нам ничего не грозило, если бы кто-то и обнаружил наших маленьких защитников. И стандартными чарами, которые, кстати, на опасных существ и были рассчитаны, не определялись. «Сэр», — сказала я, — «разве их стрекотание можно различить? Человеческое ухо просто не в состоянии это сделать». Дед показал мне небольшой медальон. «Этот артефакт записывает их речь, а потом воспроизводит в замедленном темпе», — сказал он. «А язык пикси я знаю. Когда-то давно выучил на спор, чтобы порадовать жену. До сих пор было не нужно. Но вот пригодилось, я и вспомнил». У нас загорелись глаза. «Научу», — вздохнул дед. «Мало ли, дома меня не будет и придется договариваться». Мы потерли руки. Пикси для жизни облюбовали несколько дубов и зарослей в дальней части парка. Питались они фруктами, очень любили орехи и мед. Наш дом им ужасно нравился. К тому же мы их не ловили и не держали в клетках, так что настроение у них было довольно-таки благодушным. Хотя некоторые особи и могли подергать меня за волосы. Дед объяснил нам принцип действия артефакта и дал пару уроков языка наших новых жильцов. Артефакт не только замедлял и делал понятной их речь, но и ускорял речь волшебника. Язык же был несложным. Слов не так много, а обозначали они приятные и неприятные вещи и простые действия. Временами, склонениями и спряжениями пикси не заморачивались. Направление указывалось жестами. И еще были сочетания звуков, обозначающие «сюда» и «там». Очень интересно. Артефакт теперь лежал на камине в гостиной под специальными чарами, позволяющими взять его только нам троим. «Можешь написать книгу про жизнь пикси», предложила я Барти. «Это будет очень познавательно, и тебе занятие. Я подумаю над твоим предложением, Гермиона». «Важно», — проговорил он, а потом не сдержался и захихикал. Какое-то время было тихо, но вот в окно влетел верещащий пикси. Барти подхватил мантию-невидимку. Я надела артефакт, и мы бросились в парк. Это было что-то. Как известно, пикси очень сильные и легко могут поднять человека. Вот и сейчас несколько существ волокли в нашу сторону высокого человека с рыжими волосами, которого они крепко держали за волосы, уши, руки и одежду. Еще один пикси размахивал крысой, которую схватил за хвост. Палочку у нашего гостя отобрали и тоже несли к нам. «Чужак, чужак, плохо», — услышала я через артефакт. «Чужак, давай сюда», — ответила я, показывая рукой. «Сюда, чужак, давай». Барти из-под мантии невидимки наложил на человека и крысу Петрификус Таталуса Инкарцера. Мне отдали палочку гостя. «Хорошо, хорошо, чужак», — чирикала я. «Еда, хорошо». Дилли вынесла большой горшок с ароматным медом. Довольные пикси заверещали, подхватили угощение и убрались в свое логово. «Ну вот, а теперь можно и дедушку позвать». За мистером Краучем отправили домовика, который должен был передать записку заранее оговоренного содержания. «У нас гости, и желательно, чтобы в момент передачи записки дед был один, а мы с Барти остались ждать». Я не без интереса рассматривала гостя. Насколько я понимаю, это был Билл Уизли. Ну да, длинные волосы собраны в хвост, который распотрошили шаловливые ручки пикси, в ухе приметная серьга из волчьего клыка. Смотрел он на меня злобно и настороженно. «Надо бы обыскать, у него с собой много чего может быть, но мне лучше не трогать». Крыс лежал, трогательно сложив лапки. «Питер, значит, деда ждет удар, но тут уж ничего не поделаешь. Интересно, Блэк уже сбежал или еще нет? Хотя статьи в пророке не было, это точно. Но если Блэка оправдают, то капитально изменится еще и жизнь Поттера. Дед прибыл с двумя аврорами. Вот это да. Я-то думала, мы тут между собойчик устроим в стиле лихих 90-х. Но так даже интереснее. Что у вас тут?» — спросил представительный мужчина скандинавского типа в аврорской мантии. «Сигнальные чары сработали», — сказала я. «Мы с домовиками оглушили воров, а потом я послала Дилли за мистером Краучем». «Крыса?» — переспросил второй аврор. Он был пониже ростом, и волосы у него были темно-каштановые. «На нее тоже чары сработали, сэр», — сказала я. «Анимаг, значит?» — переспросил аврор, доставая волшебную палочку. Через секунду перед нами лежал маленький толстый человечек. «Точно, анимаг», — хмыкнул аврор. «Так, ребятишки, посмотрим, что у вас в карманцах». В карманах было много чего интересного, включая усыпляющую шкатулку, несколько кристаллов, которые можно было напитать кровью мага и потом управлять им без империя, и еще один артефакт. «Опа», — сказал аврор, — «ничего себе штучка. Полностью подчиняет себе, а жертва потом ничего не помнит. Да тут на несколько пожизненных наберется. Кроме волшебной палочки, все темно магическое. Что же ты, парень, тут творить собирался? А, отметьте в протоколе, что в доме была только моя внучка и домовики, Паркер», — сказал дед. «Я этого так не оставлю. Да, Билли, даже если дедушка кастрирует тебя тупыми ржавыми ножницами, он будет в своем праве. У Питера при досмотре обнаружили метку. Авроры скрутили обоих и аппарировали, прихватив артефакты. А они не скажут на допросе, что лезли искать Барти, сэр?» — тихо спросила я. «И про пикси тоже? Абсолютно неважно, что они скажут, Гермиона». Лицо деда закаменело. «Паркер мне предан, как и его напарник. Все клятвы и обеты я с них взял уже давно. Барти снял мантию-невидимку. Я задумчиво посмотрела на своих родичей. Да уж, дед в свое время заключил сделку с Каркаровым. Он умел отсекать главное от второстепенного, знал, где можно и отступить от буквы закона, сохранив дух. Ничего удивительного, что у него остались свои люди в Аврарате. Можно не сомневаться, что Уизли и Петтигрю развяжут язык, а потом они, скорее всего, просто не доживут до суда. Как сказал один мой знакомый, покойник, я слишком много знал, ну или, вот и все, и нету Билла, жадность Билла погубила, минус еще один рыжий. Барти крутил головой. Хорошо, что мы с тобой, отец, тогда защиту обновили, сказал он, а идея с Пикси просто замечательная, ты бы видел, как они их волокли. А вы обновили защиту? Спросила я. Конечно, кивнул Барти, как только узнали, что у нас теперь есть ты. Я никуда не хожу, отец проверяется уже автоматически. А вот на тебя могли чего-нибудь навесить. Со старой защитой мы рисковали этих ковыряний и не заметить. А потом, мы все поежились. Не было никакой болтушки и дурочки Берты Джоркинс, случайно раскрывшей тайну Краучи. Был профессиональный взломщик проклятий Билл Уизли, вооруженный артефактами. И Питер Петтигрю. Сама же Берта, если действительно любила разнюхивать чужие секреты, могла получить от кого угодно. Изгинуть в Албании или еще где, тоже могла. Тем более, что магловские и магические границы совпадали далеко не всегда, а на Балканах сейчас полыхала война, а ее исчезновение было использовано в пропагандистских целях. Мы еще раз пересмотрели сцену в Думасбросе. Дед усмехнулся, увидев наших бравых защитников за работой. Про Пикси никто не узнает, сказал он, Паркер и Фискер промолчат. Это была гениальная идея, сэр, сказала я. Крысу мы могли и пропустить. Этот тип похож на Петтигрю, заметил Барти. Что? Резко развернулся к нему дед. Я не уверен, пожал плечами Барти, все-таки столько лет прошло. Но если это действительно он, то многое проясняется. Хотя многое еще больше запутывается. И пальца на руке у него нет, я специально посмотрел. Блэк признался, ответил дед, в любом случае, следствие возобновят. Я сделала вид, что ничего не понимаю. Барти тебе все расскажет, заметил мой вопросительный взгляд дед, а мне пора в министерство. Нужно проследить, чтобы не было неожиданностей. Боунс, порядочная ведьма, она на своем месте. Но у нас есть еще и Фадж. Барти, блокируй камин после моего ухода. И мы опять остались вдвоем. Барти заблокировал камин и распорядился, чтобы нам подали чай. Себе он потребовал еще и коньяк. Даже не знаю, с чего начать, сказал он. Начни сначала, хитро заметила я, и продолжай, пока не дойдешь до конца. Тогда остановись. Барти налил коньяк в бокал и искоса взглянул на меня. Это слишком долго, малышка. Давай, ты будешь спрашивать. Давай, согласилась я. Но я могу задать и неприятный вопрос. Ничего, кивнул Барти. Ну, спрашивать тебя, как ты дошел до жизни такой, я не буду, сказала я, сам расскажешь, когда захочешь. Расскажи, кто такой был этот крыс, и почему дед так удивился, и что там с Блэком. Барти отпил глоток коньяка и прикрыл на несколько секунд глаза. Потом посмотрел на меня одним глазом и кивнул. Про Сириуса Блэка ты слышала, сказал он. Это тот самый предатель крови, которого мать выжгла с родового гобелена. Он учился в Хогвартсе на курс старше меня. Был на Гриффиндоре, что для Блэков уже скандал. Их там было четверо друзей-приятелей. Еще и кличку себе придумали. Мародеры. Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Римус Люпин и Питер Петтигрю. Заводилами были Поттер и Блэк. Люпин иногда пытался их урезонить. Петтигрю был подхалимом. Надо же, крыса. Уж совпало так совпало. Мародеры терроризировали всю школу. Особенно доставалось Снейпу. Я взяла миндальное пирожное и отхлебнула чаю. Практически сразу после того, как лорд исчез, а нам всем объявили о чудо-ребенке, который его победил, продолжал Барти, был арестован Сириус Блэк. Его обвинили в убийстве Петтигрю и еще 12 маглов. Он якобы взорвал целую улицу. От Петтигрю остался только палец. Блэк был арестован на месте, твердил о своей вине, сам сдался аврорам. Его осудили на пожизненное заключение в Азкабане. Потом появились слухи, что Поттеры закрыли свой дом заклинанием Фиделиус. Хранителем был Блэк, и именно он и провел лорда в их дом. Но тут все на уровне слухов, что случилось в доме Поттеров, никто не знает, ты сама дело читала. А теперь оказывается, что Петтигрю жив, и у него метка. Я ничего не понимаю, может отец что-то выяснит, а может и не выяснит. Авроры при допросе стесняться не будут, но не все блоки можно сломать. В таком случае им обоим просто выжгут мозги, подумала я. Дед церемониться не будет. Он в свое время разрешил аврорам использовать непростительные. А если учесть, что можно сотворить с человеком безо всякой темной магии? Два придурка должны были понимать, в чей дом они лезут. Настолько были уверены в успехе? Глупо. Блэка могут выпустить? Спросила я. Если его сажали, когда дед возглавлял ДМП и Визингомат, он может затаить зло. Хотя если он столько лет просидел в Азкабане... Барти вздохнул. «Азкабан – чудовищное место», – сказал он, – «даже после того, как ты покинешь его стены, он остается с тобой. Мне страшно даже представить, что могло случиться с тем, кто пробыл там столько лет. Разве что Блэка тоже вытащили из Азкабана. А, знаешь, я бы этому не удивился. Сириус, хоть и выжжен с гобелена, но он последний в роду, может иметь доступ к семейным сейфам». Мог и откупиться. У нас на факультете отдельные рыжие любят порассуждать о мерзких пожирателях, откупившихся от справедливого возмездия, заметила я. Ой, как ты думаешь, а этот с серьгой не может тоже быть Уизли? Вроде там старшие братья есть. Может и быть, ответил Барти, я с ними не знаком. А что касается откупившихся пожирателей, знаешь, это была одна из причин, по которой отец вытащил меня из Азкабана. Как только он подал в отставку, начался массовый пересмотр дел. Представляешь, каково ему было? Он родного сына посадил, а тут такое. Причем не идиотов вроде меня отпускали. Малфой еще куда ни шло, он больше по финансам был. Я бы не удивился, если бы или Странжей выпустили, да они уж очень прогремели с этой историей с Лангбаттомами. И мне тут пришло в голову, что за хорошие деньги можно и в Азкабане устроиться. Но давай не будем об этом. Противно. Давай, согласилась я. Тема действительно была болезненной, а ведь на посту председателя Визингомата деда сменил Дамблдор. Без его резолюции никого из упсов бы не выпустили. И право вето у него было. Да уж, все знают, что преступников отпускали за взятки, но при этом никому и в голову не приходит, что, во-первых, рыба тухнет с головы, а, во-вторых, тому же Дамблдору никто не мешал инициировать дела по поводу тех самых взяток. Да там одной статьи в газете было бы достаточно, чтобы магическая общественность в клочке виновных порвала, особенно, если у кого близкие погибли. Все-таки у Дамблдора талант, все делает практически в открытую, а никому и в голову не приходит заметить очевидное. Странно, ведь председатель Визингомата тоже дает клятву при вступлении в должность. Неужели эту клятву, как и клятву директора Хогвартса, можно как-то обойти? Либо вместо Альбуса клялся Аберфорд, хотя я совершенно не представляю, как это можно было проделать. Надо будет идею деду подкинуть. Он у нас самый умный, вот пусть и думает. Вернулся дед ближе к полуночи. Мы с Барти ждали его в гостиной, делая вид, что играем в шахматы. Мистер Крауч тяжело опустился в кресло. Ужин, сэр, бокал вина. Я встала и сделала шаг к нему. Барти молча призвал бутылку и бокал. Дед отпил коньяка и прикрыл глаза. Потом благодарно кивнул. Гермиона, тебе придется дать показания, сказал он. Ничего страшного, простая формальность, оба негодяя мертвы, доказать что-либо не удастся, у них в памяти сплошные лакуны и блоки. Этот рыжий, старший сын Уизли, он работал в Гринготсе, Скримджер вызвал гоблинов, они очень не любят, когда их сотрудники используют полученные у них знания не по делу. С их слов Уизли взял заказ на взлом защиты нашего поместья, все. Второй не сказал ничего, но его опознали, это именно Питер Петтигрю. В связи с чем дело Сириуса Блэка будет пересмотрено. Скримджер взялся курировать это дело лично, так что есть шанс, что хоть что-то узнаем. Мерлин, как я устал, и все без толку. Вызванная мной Дилли шустро принесла холодные закуски. Дед устало принялся за говядину. Значит, все-таки Уизли, пробормотал Барти, забавно выходит. Один брат контрабандой промышлял, второй, чужие поместья взламывал. Малышка, там хоть один приличный есть? Я пожала плечами. Честно, не знаю. Вроде бы Перси очень старается, учится, хочет карьеру делать. Но что там на самом деле, я не в курсе. Мне все это ужасно не нравится. Было бы странно, если бы тебе это нравилось, заметил дед. Такая мерзость выплывает, что постоянно вымыться хочется. Ладно, давайте спать, утром нас ждут в министерстве. И я как пай-девочка пожелала обоим доброй ночи и направилась к себе. Ну да, мне только 13. Взрослым и умным мужчинам надо многое обсудить без меня, а мне надо подумать. Я приняла ванну и завалилась в постель. Дед был прав, очень грязная история. Уизли и Петтигрю планировали усыпить обитателей дома и обыскать его. Не удивлюсь, если эта шкатулка действовала и на домовиков. Кровь планировали взять у Барти, а возможно и у меня. Вот хрен его знает, но не Дамблдор же придумал, что Хогвартс самое безопасное место. Хотя он и честно пытается устроить из него полигон для избранного. Может, там какие ограничения действуют, а может, планировалось что-то еще, меня передернуло. Я могла оказаться в полной власти двух незнакомых мужиков. Не думаю, что они изнасиловали бы меня, но сам факт. А если какой связующий ритуал планировался, на будущее, когда удалось бы убрать моих обоих Барти? Нет, даже думать о таком невыносимо. Канонная Гермиона, лишенная нормальных дружеских и родственных отношений, тратящая родовые дары на помощь бестолковым мальчишкам, рискующая жизнью, не понимающая мира, в который попала, вышедшая замуж за парня, с которым ей было даже не о чем разговаривать. Меня хотели превратить в это, фу, как бы не вырвало. Я вспомнила, как орал Поттер на Джинни, как я его сейчас понимала. «Дилли, позвала я, у нас есть зелье сна без сновидений, принеси, пожалуйста, мне обязательно надо выспаться, а тут сколько всего». Домовичка тут же выдала флакон. Видимо, дед подумал, что мне могло понадобиться. «Все, спать, завтра во Врарат, но это будет завтра». Дилли подхватила пустой флакончик и покачала головой. «Бедненькая мисс Крауч, услышала я уже сквозь сон, чувствуя, как меня укладывают поудобнее и укрывают одеялом. Бедный мистер Крауч, бедный мастер Барти, бедные мои хозяева». И я провалилась в сон, без сновидений, а утром на простыне обнаружилось кровавое пятно. Блин, не, ну все логично и естественно, да и несколько задержалось по сравнению с прошлой жизнью. Но как же это не вовремя, хотя это всегда не вовремя. Надеюсь, маги додумались до тампонов, их вроде еще в Древнем Египте использовали, и мне не придется привязывать к поясу викторианские ужасы, надевать передник, защищающий юбку, на задницу. Мне только этой сбруи при визите во Врарат не хватало. Буду дергаться и нервничать. Хотя мне вроде и положено нервничать. Как там было в анекдоте. Никто так не понимал женщин, как Ремус Люпин. Он-то знал, каково это, раз в месяц. «Дилли», пискнула я. «Ой», обрадовалась домовичка. «Мисс Крауч уже большая девочка. Надеюсь, что у магов не принято устраивать вечеринку с фейерверком по этому поводу. Или давать прием с большим количеством гостей. Дилли, мне надо». «Тампонов не выдали. Хорошо, хоть прокладки нашлись. И откуда взялись только? Разве что дед принципиально не отменял распоряжение покойной жены по поводу покупок припасов. И что-то мне подсказывает, что Дилли меня сдаст. Уж очень у нее счастливая морда. А, пофиг. Пустяки, дело житейское», как говаривал один в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. «Гермиона», обратился ко мне дед перед завтраком, «Дилли сказала мне, блин, как бы покраснеть. Ладно, ограничимся опусканием бесстыжих глазок в пол. Конечно, о таких вещах с тобой должна говорить женщина. Все в порядке, сэр. У Макглав есть соответствующая литература. Книжки с картинками. Там все подробно изложено. И про то, откуда берутся дети, тоже. А моя мама врач, она мне все давно объяснила. Еще перед школой. Ведь это иногда и раньше случается. Так что я все знаю. Просто неприятно, что это все сегодня». Дед выдохнул с явным облегчением. Конечно, было бы интересно послушать в его изложении лекцию о критических днях, но я же не изверг, в самом деле. В общем, если тебе что-то понадобится, то позови Дилли, она все принесет, было сказано мне. Спасибо, сэр. Похоже, что и вечеринки не будет. И то хлеб. Читающий газету Барти непонимающе уставился на нас с дедом. Не буду ему объяснять, имею право стесняться. Наконец мы с дедом отправились в министерство. Меня поддерживали под локоток и оберегали как хрустальную вазу. Приятно. Нас провели в кабинет начальника Аврората. «Гермиона, познакомься, это мистер Скримджер, глава Аврората. Руфус, это моя внучка». «Очень приятно, сэр». «Взаимно, мисс Крауч. Хотя я бы предпочел познакомиться с вами по более приятному поводу. Но перейдем к делу. Мистер Крауч сообщил нам, что зафиксировал попытку взлома защитных чар поместья и наложил дополнительные сигнальные чары. «Да, сэр», и сказал мне, что надо делать, если эти чары сработают. Но без домовиков я бы не справилась, а потом я послала за ним Дилли. «Вы все правильно сделали, мисс Скрауч. Скажите, вы когда-нибудь раньше видели злоумышленников?» «Нет, сэр, никогда. Вас никогда не просили провести кого-нибудь в дом Крауча или что-либо вынести из него?» «Нет, сэр. Вы отдавали что-либо, принадлежащее семье, в чужие руки?» «Нет, сэр. Я делала подарки своим друзьям и брала книгу в Хогвартс, но я всегда спрашивала разрешения». Дед кивнул, подтверждая. «Могу сказать только то, что у вас очень разумная внучка, старина». Тот польщенно улыбнулся. «Я ужасно боюсь сделать что-нибудь не так, сэр», — сказал я, «и подвести своих близких, ведь я многого не знаю». Собственно, это было все. Нас напоили чаем, и мы отправились во свояси. «Тебе лучше отправиться домой с Дилли», — сказал дед, когда мы вошли в его кабинет. «Хорошо, сэр, встретимся за обедом». И я отправилась домой. До обеда валялась у себя с книгой. Выползла в столовую к приходу деда. Фадж активизировался, сказал он, когда мы сели за стол, но тут никто не может подкопаться, все чисто. На Гриффиндоре говорят, что министр постоянно шлет сов Дамблдору, чтобы посоветоваться, наябедничала я, наблюдая, как мне наливают суп. Барти фыркнул. «Ничего удивительного», сказал он. «Суп был вкусным. Знаешь, сказал я Барти, ты вчера рассказал про мародеров и про то, как они цеплялись к Снейпу. Это же не было что-то безобидное?» «Нет», — ответил он, — «в основном очень жестокие выходки. Снейп из бедной семьи, так они ему вечно то учебники портили, то мантию разрезали, а один раз подвесили вниз головой и раздели. Подлость какая!» — пробормотал я. «Снейп тоже в долгу не оставался», — ответил Барти. «Понимаешь», — сказал я вот подумала, ну, может, это не серьезно. Просто в Хогвартсе столько всего творилось, да и сейчас бывает. Одно дело, если кто-то подрался, или его со шпаргалкой поймали, а если что-то серьезное, темное проклятие, попытка убийства, приворот. То есть, я хочу сказать, директор же об этом знает, но не мешает, а может даже потом как-то использует, поэтому его все слушаются. Это называется шантаж, Гермиона, проговорил дед, но в том, что ты сказала, есть резон. Одно дело, пожурить за глупую выходку, а совсем другое, спустить на тормозах преступление. Есть вещи, огласка которых очень сильно повредит репутации. Вы думаете, что министр тоже что-то натворил, когда учился в школе, сэр? Спросила я. Понятия не имею, и я прошу тебя никому об этом не говорить. Я же использую твою мысль, намекнув кому надо. Возможно, это поможет нам угомонить слишком ретивых ставленников Дамблдора. Конечно, сэр, кивнула я. «А что с Уизли?» – спросил Барти. «Его, наконец, уволит?» «Пока нет», – вздохнул дед, промакивая губы салфеткой. Вечное нытье о том, что ему будет нечем кормить детей, снова подействовало. Но рано или поздно это случится. Уизли уже известили о том, что их сын погиб при попытке ограбить чужой дом. Тело выдадут завтра. «Интересно», – подумалось мне, – «что должно случиться, чтобы оставшиеся рыжие начали шевелить мозгами? Ведь ежу понятно, что все их невзгоды от того, что они с потрохами продались Дамблдору. Хотя не факт, они же на переднем крае борьбы со злом. Значит, в их семействе будут еще жертвы. Не удивлюсь, если к нам с Малфоем еще и Поттер подключится. Кстати, о Поттере. Интересно, он тетку раздувать будет? Если его списали из избранных, то могут и не прикрыть. На завтра в ежедневном пророке напечатали заметку о том, что старший сын Артура Уизли погиб при попытке грабежа. Написано было без особого яда, но вопросы о том, есть ли в этом семействе хоть один приличный волшебник, при прочтении возникали сами собой. Не думаю, что будет много желающих проститься с Биллом. Меня приглашали в гости и на дни рождения у ребят. Мэгги прислала сову, и дед разжился несколькими библиотечными раритетами. «Очень полезное знакомство», — сказал он, смышленая девочка. Дал ей 5 галлеонов. И сказал, чтобы ждала нас на Диагон-Аллее, когда придет письмо из Хогвартса. Учебники и мантии стоят недорого. Подлинник Роджера Бэкона, с ума сойти. А вот это гримуар самого Герберта Аврилакского. Я с благоговением смотрела на толстый фолиант, написанный рукой знаменитого папы-чернокнижника. Барти присвистнул. «Это кто же с такими редкостями расстается?» — спросил он. «Вуды получили наследство от дальнего родича и продают в Лютном, чтобы не светиться. Не зря я не любила капитана нашей квиддичной команды. Семья там точно не бедствовала, чтобы такие книги продавать. Небось, наследничек новую крутую метлу возжаждал. Барти был со мной совершенно согласен. Глава 19. Дело Сириуса Блэка сдвинулось с мертвой точки. Я знала только то, что его доставили из Азкабана в камеры Аврората. Работали с ним мозгоправы из Мунга. И вроде бы Малфой выразили желание взять его под опеку. Дамблдор пока никак себя не проявлял. А меня больше всего радовало, что дементоров у Хогвартса не будет. Наконец, пришло письмо из школы, и мы с дедом отправились за покупками. У дырявого котла нас ждала довольная Мэгги. «Ой», — сказала она, когда мы поздоровались и уже было направились к мадам Малкин, Гермиона, «смотри, а почему это Поттер с профессором Снейпом?» Я обернулась. Более комичную парочку сложно было вообразить. Снейп выглядел так же, как в школе. Мрачный ужас хогвартских подземелий в своей обычной черной одежде смотрелся на освещенной солнцем улице, среди толпы в разноцветных мантиях, как черный грач среди ярких птиц. Поттер был в поношенных джинсах, яркой ковбойке и кроссовках. При этом они старательно не смотрели друг на друга. Видимо, уже успели подцапаться. И в выражениях их недовольных физиономий было столько общего, что тихонько фыркнул даже мой чрезвычайно сдержанный дед. «А разве декан Слизерина обязан сопровождать учеников Гриффиндора за покупками?» – удивленно спросил он. «Тем более, что мальчик не первокурсник. Наверное, профессор МакГонагал маглорожденных посещает, сэр», – предположила я, подумав. «Не тот ли приборчик, что был у Уизли при налете на наше поместье, деканша использовала раньше на детишках и их родителях?» Хотя у директора он мог быть и не один, иначе МакГонагал придется попотеть. Но к нам уже приближалась вся наша чайная компания. Махал Невилл, вопили что-то приветственное Шеймус и Дин. Снейп неожиданно для себя оказался в окружении кучи гриффиндорцев. «Здравствуйте, профессор!» «Привет, Поттер!» Снейп с тоской взглянул на нашу компанию, перевел взгляд на моего деда, поклонился леди Лангбаттом. «Ой, девочки!» Лаванда махала новеньким каталогом. «Пошли скорее, у нас новинки». Я взглянула на деда, он кивнул, смиряясь с неизбежным. «Я загляну в книжный, а потом буду у Фортескью», — сказал он, «купи все, что нужно себе и мисс Смит и возьми счета». «Да, сэр». Поттер, с непередаваемым выражением проговорил Снейп, «вы в состоянии справиться с покупками, надеюсь, мое присутствие при примерке мантии вам не нужно», — тот мотнул головой. «Ваш ключ», — Снейп сунул ему в руку ключ от сейфа, «жду вас через 2 часа в аптеке Малпиппера». Гарри злобно на него зыркнул и схватил ключ. Интересно, сумеет ли он его оставить себе. Но пока нас ждала замечательная бижутерия, а об остальном можно было подумать позже. Лаванда потащила всех в магазинчик своих родителей. Мистер Браун решил повторить успех прошлого года. К бабочкам и стрекозкам добавились очаровательные ящерки, змейки и дракончики. Прелесть. Я тут же ухватила ящерку с целой россыпью блестящих камешков на спинке. К нашей компании скоро присоединились девочки с других факультетов. Колечки в виде свернувшихся змеек пользовались бешеной популярностью у слизеринок. Я тоже взяла себе одно. Сережки в виде ящерок, брошь, дракончика и заколку, змейку. Мэгги сперва растерялась от сверкающего великолепия, но потом выбрала красивую брошь. Силой воли оторвавшись от украшений, мы двинулись по другим магазинам. В книжном к нам присоединились мальчики. Мэгги впервые в жизни выбирала вместе с другими новенькие учебники, перья и пергаменты. В магазине мадам Малкин, когда с нее снимали мерку, она, кажется, даже дышать перестала. Я складывала счета в сумочку, которая висела у меня на поясе. Платить сразу наличными требовали от маглорожденных и от голытьбы вроде Уизли. У деда была прекрасная репутация среди торговцев. У Фортескью к нам пробился Криви. «Привет, а это мой брат, Деннис. Он в этом году поступает. Тоже хочет на Гриффиндор». Тоненький белокурый мальчишка в полном восторге осматривался по сторонам. Отец семейства Криви, Магдл, в полном шоке уставился на стайку девиц, одетых по моде прошлого века, с которыми радостно здоровался его сын. «Привет, Деннис», — улыбнулась я мальчику. «Мы будем рады, если ты поступишь на наш факультет». «Здравствуйте, мистер Криви». «Мать честная», — пробормотал отец мальчишек, «и впрямь ведьмы, и метлы в витрине». «Твой брат тоже волшебник?» — переспросила Парвати. «Может быть, вы не маглорожденные, или у вас в роду были волшебники?» окончательно обалдел мистер Криви. «Вы так считаете, мисс?» «Нас было отлично слышно с террасы, К разговору прислушивались другие волшебники. «Двое сразу?» – переспросила леди Лонгботтом, поджидающая внука за чашечкой кофе. «Вы точно уверены, что не Сквиб? Или ваша жена?» Колин и Деннис переглянулись. «Пап, а помнишь, ты говорил, что твою бабушку ведьмой называли?» Окончательно офонаревшего мистера Криви усадили за столик и расспросили. К разговору присоединился и мой дед. На заднем плане маячил Снейп. «Было дело», — рассказывал Криви, — «я сам вырос на ферме в приемной семье. Родителей не помню. А потом узнал, что за меня бабка платит. Видел ее пару раз. Смотрела на меня, как на грязь. А сама богатой была, это точно. Кольца на пальцах, серьги, одежда дорогая». Взрослые переглянулись. «Фамилию этой леди не помните?» — спросил мой дед. «Нет, самому жалко, а то бы я поискал родню. Мне потом сказали, что, мол, моя мать из богатой семьи, а меня нагуляла. Вот и пристроили на ферму. Да я не в обиде, не в приют же сдали. Совсем ничего не помните? Может, у нее на перстне герб был? Пришел и сам Фортескью. Мы можем попросить, чтобы у вас взяли воспоминания», — предложил мой дед. «Если хотите, я договорюсь, и вы узнаете имя своей бабушки. Может, у вас есть состоятельные родственники. Кстати, вы так и не сказали, почему ее называли ведьмой». «Да я расспрашивал кумпсов, это мои опекуны были, а хозяйка сказала, мол, не ищи, хуже будет. Бабка, мол, твоя ведьма, проклясть может». Я тогда посмеялся. «А что, и правда можно воспоминания посмотреть? Вот это да. Посмотреть воспоминания очень просто», — послышался еще один голос. А я и не заметила, как подошла миссис Боунс. «Мы можем пройти в Министерство магии. Я глава департамента магического правопорядка и буду рада вам помочь. Честно говоря, мне самой интересно. И нам, и мы хотим». «А как же?» — тихо вступил Снейп. Все тут же заткнулись. «Уверена, что вы все узнаете», — сказал миссис Боунс. «Мэм», — не очень уверенно проговорил Дин, — «а можно мою маму тоже проверить? Мистер Томас, мой отчим, а отца мама не помнит». Да уж, от этих слов у окружающих чуть не случился массовый вывих челюсти. Миссис Боунс подхватила семейство Криви и Дина и усадила за отдельный столик. Студенты обалдело рассаживались, собираясь заесть потрясающие новости мороженым, но постоянно оборачивались на тихо переговаривающихся Боунс, Криви и Томаса. «Это так романтично», — мечтательно проговорила Лаванда. Девочки кивали, а я задумалась, как бы братцев кто не приватизировал. Вдруг род выморочный, а тут сразу два достаточно сильных мага. Я-то узнаю из первых уст, это понятно. Подобная идея пришла в голову не только мне, но и остальным. На нас со Сьюзан поглядывали весьма настойчиво. Я кивнула. Лаванда кровожадно улыбнулась. «Вот ей сову и отправлю, она-то точно всех оповестит». «Ну, надо же», — пробормотала леди Лонгботтом. «Никогда бы не подумала, хотя...» И тут они переглянулись с моим дедом. «Так-так-так», — заметили фамильное сходство. «Черт, один у нас кто?» «Первый, кто приходит в голову, Шиклбот. Но у Дина мать негритянка, а он мулат. Так что тут отец белый. Помру от любопытства». Мэгги вздохнула. «Тоже думаешь, что у тебя где-то родня есть?» — спросила я. «Не знаю», — сказала она. «Мне не говорили, но я точно незаконнорожденная». Дед тяжело вздохнул. «Разберемся», — сказал он. «Для начала, думаю, нам стоит присоединиться к миссис Боунс. Гермиона, я сейчас вызову Дилли, она аппарирует тебя домой, а мы с мисс Смит посетим министерство». Да уж, так я очутилась дома и попыталась себя хоть чем-то занять, но до вечера все валилось у меня из рук. Я даже заразила своим любопытством Барти. Наконец дед вернулся. «Один. Мы уставились на него, как голодные людоеды на упитанного миссионера». «Хорошо, хорошо, я все скажу», — поднял руки он. «Мистер Криви, Сквиб из рода Розье, рожден в законном браке. Мистер Томас, внебрачный сын Антонина Долохова. С мисс Смит не все ясно, ее дед ни разу не видел кавалера своей дочери, но кое-какие подозрения есть. Девочку пригласила в гости миссис Боунс. Она обещала сообщить нам, как только все выяснит. Гермиона, можешь сообщать своим подружкам». И я помчалась писать Лаванде. Как только Квикки отправился в полет, я вернулась в столовую. Дед хмыкнул. «В воспоминаниях мистера Криви мы с миссис Боунс узнали Клариссу Розье. Она уже мертва, как и ее сын и внук. На основании воспоминаний мистера Криви была проведена проверка. Он старший сын, от рода его не отсекали, такое редко практикуется. Сквиб в любом случае не может наследовать магом. Уничтожать же все связи глупо. Никогда не знаешь, как все может повернуться». Барти вздохнул. Ближайшими родственниками являются Блэки. Друэлла Блэк, урожденная Розье, тетка мистера Криви. Мне захотелось присвистнуть. Нифига себе. Если от Розье что-то осталось, то братишки Криви в перспективе богатые ребята. А я Колину помогла и всегда хорошо относилась. Ай да я, с Дином, правда, все не так просто. Папаша жив и в Азкабане, но может и можно как-то все устроить. Страшно представить, что там с Мэгги. Миссис Боунс просто так сиротку в дом не пригласит, но она официально под покровительством нашей семьи, так что руки прочь. Дед своего не упустит, но мы в любом случае в выгодном положении. Я очень рада за Криви, сэр, сказала я. Один сможет что-то получить, он славный парень. А что с Мэгги? Миссис Боунс сказала, что хотела на всякий случай обезопасить девочку, ответил дед, наверное, что-то узнала. В любом случае, покровительство рода Краучи закреплено официально. Должен заметить, Гермиона, что я очень доволен. Ты показала себя достойным членом нашей семьи. Краучи всегда были хорошими дипломатами. Да уж, рада стараться. Но что же за интриги плелись в Хогвартсе? У маглорожденных взять кровь на проверку, расплюнуть. Они привыкли ко всяким анализам. Если есть думосброс, то можно до посинения сличать морды новичков с прежними учениками. А маглорожденные находятся под опекой директора Хогвартса. Да, удобно. Если есть денежки, то пользуйся ими в свое удовольствие. Ребенок ничего и не узнает. Гоблины, гоняющиеся за наследниками выморочных родов, водятся только в Фаноне. Им вообще фиолетово, кто там деньгами пользуется. Главное, чтобы счет не аннулировали. Сэр, сказала я, а у мистера Криви останутся права на сыновей? Думаю, что этот вопрос будет решен ко всеобщему удовольствию, ответил дед. Поспособствовать возрождению практически исчезнувшего рода – большая честь. Но забирать детей из семьи можно лишь в том случае, если им грозит опасность. Мистер Криви – разумный человек, он принял то, что его сыновья – маги. Помочь и научить – это одно, попытаться подмять под себя – другое. К тому же дело получило большую огласку. Это точно, шуму теперь будет. Предсказуемо, что все сливки попытаются снять Малфой, но и Краучим кое-что обломится. Уж я постараюсь. А Мэгги, это и вовсе моя протеже. Чует мое сердце, что самый большой сюрприз будет с ней. Детей нагулять, дело не хитрое, любой справится. Если отец погиб или сел в Азкабан, то про ребенка могли просто забыть, или даже не знать. Я не спрашивала у Мэгги, от чего умерла ее мать, и когда это случилось. Лютное место специфическое. От деда я знала, что тамошние обитатели предпочитают решать свои проблемы самостоятельно, не обращаясь к властям. Власти их за это не жаловали. Авроры не стеснялись обирать торговцев нелегальным товаром и хозяев притонов. А после исчезновения Волдеморта в Лютном было проведено несколько облав. Возможно, что именно тогда и погибла мать Мэгги. А все-таки интересно, сколько в мире магии настоящих маглорожденных? Или у каждого в роду были волшебники? А что, логично, тех же сквибов в большинстве случаев выбрасывали в мир маглов. Бабка мистера Криви еще поступила как порядочная, вон, Блэки своего Мариуса выжгли и в ус не дули. А в прежние времена, я слышала, такому ребенку могли и несчастный случай организовать, чтобы не позорил семью. Разве старший, по слухам, был человеком жестоким, мог избавиться от сына Скриба и забыть о его существовании. А вот у его матери мозгов оказалось побольше, или совести. Почему о ребенке не заботилась мать, кто знает. Впрочем, ей могли сказать, что ребенок умер, чтобы не нервничала. Например, были и такие, как мы с Дином, плоды любви, внезапно оказавшиеся последней надеждой почти угаснувших семей. Вспомнился старый закон, про который я читала. Может быть, чистокровные, берущие себе маглорожденных, искали свою кровь? Просто закон был именно так сформулирован, чтобы лишний раз не ворошить грязное белье, а кто-то действительно пользовался бесправным положением детей. Со временем все забылось, а все-таки интересно, что там с Мэгги? Есть ли у нее близкая родня, и не приватизировала ли эта родня возможное наследство? Все выяснилось через 3 дня. Амелия Боунс пригласила нас с дедом в гости. «Вот», — сказала она, — «можете удостовериться». Мэгги сидела тут же и испуганно смотрела на всех. Я устроилась рядом с ней и взяла за руку. Дед просматривал бумаги. «Погибла вся семья?» — спросил он. «Что с наследством?» «Пока не ясно. Маккинноны были близки с Дамблдором. У меня глаза, наверное, стали размером с блюдце. Маккинноны. Все, что о них известно, они были сильными магами и погибли всей семьей. Все ли семейство состояло в Ордене Феникса, или только некая Марлин, затесавшаяся на колдографию, которую показывал Гарри Поттеру Моуди в пятой книге? Марлин, кстати, могла быть Маккинан по мужу. Мать Мэгги звали Мэри Смит. Родила она дочку на Рождество 1980 года, так что папаши могли и сообщить о счастливом событии, а могли и не успеть. Если девочка была признана, то становилась наследницей автоматом. Если нет, то существовали способы доказать ее права. Маги участвовали во многих войнах и заварушках, да и друг друга периодически резали. Хватало случаев, когда от всей семьи оставались только непризнанные бастарды. С этим разберутся Дед и Боунс. Другое дело, что там могло и не остаться ничего из того, что можно унаследовать. Разве позаботились, чтобы их сейфы и дом закрылись? Маккинаны же могли иметь достаточно близкую родню, которая на законных основаниях получила все их имущество. Могло быть завещание, много чего могло быть. К тому же, члены Ордена Феникса славились своим пренебрежением к традициям и обычаям, особенно касательно ценностей. «Завещание, я так понимаю, нет?» – спросил мой дед. «А что там вообще оставалось?» Глава семьи был колдомедиком, это я помню. Двое сыновей, невестка, маленький ребенок, который тоже погиб, дом сгорел, деньги, артефакты, сейф в Гринготсе. Значит, Марлин и правда была Маккинан по мужу. «Марлин наша кузина», — сказала миссис Боунс, ее девичья фамилия Лаури. «Насколько я знаю, завещания не было, запрос в Гринготс я отправила. Хорошо бы Мэгги получила деньги, для нее и небольшая сумма окажется подарком судьбы. Другое дело, что ее опекуном являлся ее дед, которому никто не сможет помешать забрать деньги себе. Похоже, что именно поэтому Мэгги и оставили у Боунсов. Нужно было навести справки и закрепить за девочкой все, что можно. Да, это разумно. Тащить ее сразу к нам было неприемлемо из-за Барти. Хотя Мэгги была умной девочкой и согласилась бы на клятву о неразглашении. Теперь же все могло измениться. За эти 3 дня я узнала массу интересного про всю эту магическую систему покровительства. Мэгги, будучи возможной надеждой на возрождение старого магического рода, чрезвычайно выросла в цене. Опекун мог стать сюзереном, мог устроить выгодный для себя брак подопечной. А так как она оказалась потомком светлой семьи, да еще пострадавшей от Волдеморта, то тут были и дополнительные бонусы. В основном в плане потоптаться на репутации Дамблдора, который не озаботился тем, чтобы поискать возможных потомков и родичей своих погибших сторонников. Это тоже была обычная практика во время войны и эпидемий. Так-то побочные детишки интересовали родичей, только если оказывались сильными магами. А вот при гибели семьи они становились последней надеждой. А если у Мэгги еще и наследство ушло в неизвестном направлении, то тут колоссальное поле для всевозможных скандалов, интриг, расследований. Причем Мэгги будет котироваться на брачном рынке вне зависимости от наличия этого самого наследства. Боунс тоже могла захотеть прибрать к рукам девочку, причем с самыми благими намерениями. Но вот то-то и оно. «Мэгги, собирайся», — сказал мистер Крауч, — «тебе будет лучше у нас». Так я и знала. Мэгги у нас очень понравилась. К явлению Барти она отнеслась совершенно спокойно, клятву о неразглашении дала добровольно. «Это хорошо, что твой дедушка сына не бросил», — сказала она мне потом, — «значит, и нас не бросит». Понятливый ребенок. Ничто так не лишает глупых иллюзий, как жизнь в лишениях. Мэгги привыкла к ситуации, когда спасает только принадлежность к стае. Наша стая ее совершенно устраивала, как и дед в роли вожака. Собственный дед Мэгги спокойно отказался от внучки, которую считал обузой. Небольшая сумма в 100 галлеонов его совершенно устроила. Девчонка все равно уже давно жила вне дома и заработанными деньгами не делилась, а так и немного деньжат удалось срубить. С паршивой овцы ход шерсти клок. Мэгги же обживалась в собственной спальне. Ей даже пикси в нашем парке понравились. От гоблинов пришел ответ. Сейф у Маккинанов, разумеется, был раньше. Денежки поделили ближайшие родственники, и отдавать их непризнанному бастарду они не собирались. Самой ближайшей родственницей, урвавшей большую часть наследства, оказалась некая миссис Прюэтт, родная сестра бабушки Мэгги, и мамаша Молли Уизли по совместительству. Да уж, зная рыжую семейку, можно не сомневаться, что их бабуля вряд ли представляет из себя что-то приличное. Возрождением семьи тоже никто заниматься не собирался. Маккинаны были волшебниками всего лишь в 5-м поколении, родовых даров у них не было, так что перебьется девчонка, Пусть хорошо учится и пытается устроиться в этой жизни. Ожидаемо, но противно. Дед все это обдумал, посоветовался с Барти и Амелией Боунс, поговорил с самой Мэгги и оформил стандартное опекунство. А в ежедневном пророке появилась небольшая статья о замечательной светлой семье волшебников, от которой после трагической гибели всех членов осталась только маленькая сиротка, до которой никому не было никакого дела, ни родственникам, ни друзьям, ни наставникам. И большая просьба ко всем, у кого остались колдографии Маккинанов, прислать их девочке Мэгги, чтобы у нее была возможность увидеть их лица. Общественность прониклась, и мы получили множество колдографий, из которых получился замечательный альбом. И мамину туда же вклею, сказала Мэгги, у меня одна есть. Копию этой колдографии мы поставили рядом с кроватью на тумбочку. Мэгги была очень похожа на свою мать, вот только глаза у нее были папины, у Мэри Смит они были серыми. Самое интересное, что Барти всерьез заинтересовался жизнью Пикси. Кто его знает, может и правда книгу напишет. У наших соседей процветал матриархат и полиандрия. Главной была самка с симпатичными острыми ушками. Мы с ней даже подружились. Я подарила ей колечко с бабочкой, которое пришлось распилить, чтобы сделать потрясающий пояс. Судя по всему, это невероятно повысило ее статус среди остальных глав стаек Пикси. Ее самцы страшно гордились, что у них такая красивая повелительница, и гоняли конкурентов, которые пытались прибиться к стае. После нескольких очень шумных разборок установился хрупкий мир. Нам с Мэгги пришлось лечить пострадавших. Стандартные зелья и чары на них действовали. Как бы нас не посвятили в почетные Пикси. Неотвратимо приближалось 1 сентября. На вокзале Кингс-Кросс у последнего вагона я заметила блеклого и какого-то потертого мужчину в заштопанной в нескольких местах мантии. У его ног стоял сундучок, перевязанный веревками. Вот только его нам и не хватало. Мы устроились в купе. Дилли передала нам корзину с едой. «Пишите, девочки», — улыбнулся дед. Мэгги налила воды нашим питомцам и положила корм. На платформе появились знакомые. Дед здоровался с Малфоями и леди Лангбаттом. С сыновьями пришел мистер Криви. Он удивленно крутил головой и явно разделял восторги Колина и Денниса. Наконец все расположились в купе. Паровоз дал гудок и путешествие началось. Всем ужасно хотелось расспросить братьев Криви и Дина Томаса. На Мэгги тоже поглядывали с интересом. «Дом сможем открыть, когда мне 17 исполнится», — рассказывал Колин, «но часть денег уже доступны. Отец нашу ферму расширит, и заказы на молоко у него и от волшебников теперь есть. А если к дому земля прилагается, то там тоже что-нибудь устроить можно. Берегитесь, маги, к вам идут фермеры». У Дина все было не так радужно, но Долохов дал разрешение выплачивать сыну до совершеннолетия небольшие суммы. Потом он мог получить доступ к основному состоянию, выполнив определенные условия. Впрочем, ничего сверхъестественного от него не требовалось. Для начала, хорошо учиться. Поттера видно не было, как и рыжих. Но не исключено, что они просто затаились до школы. Все-таки они могли знать, чье поместье собирался взламывать их брат. Да и скандал с наследством Мэгги задевал их семью. Стоит упредить ситуацию, пожалуй. Невилл тихонько сказал мне, что его родители даже хотели проводить его в школу, но Колдомедик не разрешил. Как все-таки хорошо, что Фрэнк и Алиса пошли на поправку. На заднем плане промелькнул Малфой. Страшно довольная Мэгги раскладывала съестные припасы. Она по-прежнему собиралась следить за моей одеждой. Даже специально консультировалась со старой Нэн, у которой работала раньше. Ей она нанесла визит в сопровождении деда, который мистер Крауч, естественно. Дед отдарился небольшой суммой денег. Это было принято. Хозяйка лавки была добра к его подопечной. Так вот Мэгги официально поклялась следить, чтобы мне не навесили каких чар на одежду. «Ты даже не представляешь, какие сглазы существуют», — сказала она, — «а я прослежу. И зачем отказываться? Тем более, что отказ обидел бы Мэгги. А все-таки интересно, зачем директор пригласил Люпина? Ладно, разберемся». На платформе мы распрощались с Деннисом, надавав ему советов, как уговорить шляпу, чтобы обязательно попасть на Гриффиндор. Он заметно успокоился. Первокурсников собирал в кучу Люпин. Ну, есть небольшая надежда, что никто не вывалится из лодочки. Мы же направились к каретам. Кстати, Фестралов видели многие, Мэгги тоже. Одного из них гладила по морде хорошенькая девочка с белокурыми спутанными волосами. Луна. В прошлом году мы не пересекались, честно говоря, не до нее было. А потом мы держали кулаки за Денниса. Разумеется, его распределили на Гриффиндор. Фамилию братья не поменяли, но после того, как Колин официально примет род, она станет двойной. Во как, и начался пир. Дамблдор выглядел не лучшим образом. Почти как Люпин, если не считать одежды. Самого оборотня нам представили как нового преподавателя ЗАТИ. Студенты тут же начали переглядываться. Ну да, верните нам нашего мистера Джиннингса, мы к нему привыкли. Снейп настолько демонстративно отворачивался от Люпина, что это выглядело почти комично. Мужика понять можно. Думаю, что к оборотню у него был большой счет. Да и вряд ли кому понравится варить зелье для того, кто тебя чуть не сожрал. А с Дамблдором интересно. Чем это он у нас таким интересным болеет? Но если ему нужны какие-нибудь дополнительные зелья, то варить их приходится тоже Снейпу. Как бы наши занятия отменять не пришлось. Пусть только попробуют. Использую все способы давления, включая очень тяжелую артиллерию в лице деда. Поттер был довольно мрачен и искоса поглядывал на Люпина. Похоже, что с ним в купе и ехал. Очень интересно. Ему что, сразу же стали промывать мозги? Ну, захочет, расскажет. Рыжие сидели тихо. У всех были траурные повязки. Их не задевали, но старались держаться подальше. А мне несколько злобных взглядов все-таки досталось. Ну да, конечно, это не Билл виноват. Это я его поймала, оглушила, затащила в сад, долго глумилась, а потом сдала в руки злых авроров. Люмпинская психология во всей красе. Джин не косилась на Мэгги. Та, чрезвычайно похорошевшая от радостного возбуждения, рассказывала Джудит и Мейбл про свой первый поход в мир Макглов. Это было наше очередное посещение Фортнум и Мейсон. Затарившись чаем и вкусняшками, я потащила деда и Мэгги кататься на речном трамвайчике. Была мысль их в кино вытащить, только что вышел парк юрского периода, но потом я решила, что это будет слишком. Привыкать надо постепенно. Мэгги была поражена в самое сердце. Огромные дома, толпы людей, говорящих на самых разных языках, оживленное уличное движение, величественные виды города, которые открывались с Темзы. Лондонский мост произвел на нее просто неизгладимое впечатление. Девочки слушали, приоткрыв рты. К разговору начали прислушиваться и другие. «А то», — сказал Дин, — «это ты еще, считай, ничего не видела. В Лондоне есть на что посмотреть, и не только в Лондоне». Мэгги кивала. «Фильм классный вышел», — сказал Колин, — «про динозавров. Такая жуть. Мы ходили. Кто такие динозавры?» Заинтересовались волшебники. «Это древние ящеры», — ответила я. «Они жили на Земле миллионы лет тому назад, а потом вымерли. Есть гипотеза. Это связано с тем, что с нашей планетой столкнулся очень крупный метеорит или даже астероид. Сейчас ученые находят их кости, а по скелетам можно восстановить, как они выглядели. Они и маленькие были, и просто гигантские, и летать некоторые умели. Например, птеродактили. У них были кожистые крылья, достигавшие 15 метров в размахе, и длинный клюв, больше похожий на пасть, с мелкими острыми зубами. «Это как драконы?» — спросила жадно слушавшая Лаванда. «Не совсем», — сказала я, — «они не волшебные были, и не дышали огнем, ну и неразумные совсем». Дин и Шеймус тоже смотрели фильм и стали его пересказывать. Колин и Деннис помогали. Кто-то попытался представить наиболее эффектные сцены в лицах. Даже от соседних столов стали оборачиваться. «Прекратите галдеж немедленно», — подал голос Перси. Колин, пытавшийся воспроизвести рев тираннозавра, умолк, шмыгнул носом и вернулся к ужину. «Посмотреть бы хоть одним глазком», — мечтательно проговорила Фэй. «Если хочешь, можно на каникулах», — сказала я, — «фильм еще долго идти будет». «А что?» — кивнул Дин, — «закажем билеты и всей толпой пойдем. Мой отчим может купить, у нас новый кинотеатр недалеко от дома. Я сам еще раз с удовольствием посмотрю, а мне ужасно захотелось взять с собой Барти. Он бы точно оценил. На несколько-то часов он сможет поместье покинуть, а билеты дорого стоят», — тут же спросила Фэй. «Смотря на какие места», — ответил Шеймус. «Самые дорогие, это которые для поцелуев». Девочки дружно наморщили носы. «Ну да, нафиг нам эти поцелуи, нам динозавров подавай, кавалеры потом интересовать будут». «Я с вами пойду», — сказал Невилл. «Только скажите, сколько денег сдавать, и когда приходить, надо еще не забыть, чтобы одежда была похожа на макгловскую», — сказала я. «Могу попросить у мамы прислать модные журналы, как раз определимся к Рождеству». «Давай», — тут же сказала Лаванда. «Модные журналы, это в любом случае интересно. Мальчикам может и все равно, а леди должны выглядеть прилично и достойно». И все леди согласно кивнули. Джентльмены фыркнули. А еще есть книги про динозавров, вспомнила я, с картинками. И фигурки могут выпустить, если фильм так популярен. Постеры всякие, точно, сказал Дин. Я же постер привез, и фигурки попросил отчима купить. Книжки можно будет заказать, а постер я сегодня покажу. Он крутой. После ужина мы все задержались в гостиной, и Дин торжественно вынес красочный плакат. Нифига себе, оценили присутствующие. Ты это на стену хочешь повесить? Несколько прибалдел Невилл. Спокойно, он нарисованный, махнул рукой Дин. Главное, чтобы ночью не приснился, заметил Шеймус, но я бы поколдовал, чтобы шевелился и светился. Такой жутью только Филча ночью в коридоре пугать, вставил в беседу свои 5 кнатов Поттер. Вы чего, сказала я, может Филч не самый приятный человек, но он же старый, вы же его так до сердечного приступа доведете, а если помрет, имейте в виду, я вас сразу сдам, и не директору, а Аврорам. Это убийство самое настоящее получится, стукачка, прошипел Рон, а ты урод, отрезала я, как твой старший брат, который лез в наше поместье с темномагическими артефактами, что он собирался со мной делать, или тебе не сказали, ты еще маленький, ты это о чем, переспросил Шеймус. Поттер с интересом прищурился, помнишь, была заметка в пророке, что старший сын Уизли погиб при взломе чужого поместья, спросила я, ребята закивали, Дин даже постер отложил, ну вот, у нас чары срабатывали, и дед все обновил, и защитные, и сигнальные, сигнальные и сработали, мне домовики помогли грабителей обездвижить, и я сразу деда вызвала, он на работе был, а он уже вызвал Авроров, так вот, при себе у Уизли была усыпляющая шкатулкой кристаллы, которые нужно напитать кровью, чтобы управлять человеком. И еще один артефакт, тоже для управления. С ним был Петтигрю, который оказался крысой-анимагом. А когда их уже вязали, то они на Авроров кинулись. Какой кошмар, пробормотала Лаванда. Гермиона, ты такая храбрая, врешь, прошипел Рон, стискивая кулаки. Мне копию протокола в Аврорате запросить, хмыкнула я. Кстати, очень интересный момент, что Питер Петтигрю считался погибшим еще в 1981 году, и за его убийство Сириуса Блэка в Азкабан посадили. Откуда у твоего брата такие знакомства? У вас там целая банда? Да, один брат контрабандой промышлял, другой чужие поместья взламывал. Интересно, чем ты после школы заниматься собираешься?